Заключительный аккорд. 50 оборотов спустя. Аринель Справедливый со своей супругой Екатериной Великой, королевой-консортом, правили Авилом более 50 оборотов. Наравне с королем наша Катя трудилась во благо народа. Открыла несколько заведений для малоимущих и потерявших кров жителей. В таких пунктах помощи всегда был целитель, ночлег, трехразовое питание, вещи первой необходимости и, конечно, куратор, который помогал с устройством на работу или учебу. Спонсировались эти заведения королевой и аристократами. Также правители издали ряд законов, защищающих молодых девушек от нежелательного брака. Кати провела исследование и выяснила, что рождаемость у эльфов низкая, потому что они при выборе спутника ориентируются только на магическую совместимость. Чтобы помочь эльфам, да и остальным живущим расам, она создала социальный институт брака и семьи. Туда могли обратиться как семейные пары, так и неженатые. Основные функции – регулирование рождаемости, защита детей, семейные ценности, потребность в родительской любви, общении или в самоутверждении личности. Возможности чувствовать относительную стабильность и защищенность, и, конечно же, в магической совместимости. Ей в этом нелегком деле помогала принцесса Арина. На своем примере женщины показали, что у эльфов могут быть больше двух детей. Кати за 50 лет счастливой супружеской жизни родила своим мужьям 6 сыновей и 3 дочерей. Аринель Справедливый смог взять собственного сына на руки спустя 3 года после свадьбы. Он назвал его Азраэль Мудрый. Король великой державы не смог сдержать эмоции и плакал от счастья громче, чем новорожденный Азраэль. В тот же день мужчина объявил 2-недельные гуляния в королевстве и раздал почти пол казны всем страждущим. Узнав о такой растрате, Кати быстро вернула мужа из эйфории на землю. Кроме Азраэля, у короля родился еще один сын и лапочка-дочка. Марилос стал счастливым папашей 2 мальчиков и с нетерпением ждет свою дочку. Тень правителя переквалифицировался в тень 2 правителей. Королева души не чает в муже и каждую свободную минуту проводит подле него. Она часто признается, что только рядом с Марилосом ее не преследуют голоса в голове и чужие эмоции. Мужчина также нежно и трепетно любит свою Кати и посвящает ей все свое время. Он всегда стоит на страже интересов своей королевы и в спорах с королем занимает позицию жены, даже если она не права. Самым многодетным папашей среди 3 мужей по праву считается Йорен. У демонского мужа Катрины 2 сыновей и 2 дочери. Йорен такой же немногословный, спокойный и ироничный мужчина. Он, как и раньше, не любит находиться в высшем обществе, не признает аристократов и высшую знать. Мужчина занимается своими обширными владениями на Дальнем Севере, участвует в Совете демонов, так как является главой одного из высших домов. Но в Авиле он всегда остается в тени эльфов. Это только его выбор. И ему очень даже комфортно. 3 мужчин не делят детей и любят всех своих отпрысков одинаково сильно. За прошедшие 50 лет их любовь друг к другу не потускнела и ярко светится в сердцах. Они смогли преодолеть все взлеты и падения вместе, смогли принять и понять друг друга. Аринель Справедливый обрел настоящую крепкую и счастливую семью, навсегда закрыв прошлое в прошлом. С недавних пор король готовит дочь к передаче власти. Вот только его любимая старшая дочь снова беременная, 16-м по счету ребенком. Ее слова, сказанные Бальтазару «Готовься, у нас будет много детей», оказались пророческими. В семье Арины также царит мир, любовь и счастье. Она смогла найти золотую середину – полоборота она живет на севере, полоборота в Авеле. Также с помощью своей тени Бальтазара женщина полностью раскрыла свою магию и подарила северу густые леса, чудесные цветущие луга и необыкновенную самобытную природу. Дикие звери, которые еле выживали в скудных условиях, смогли вернуть свою популяцию и сосуществовать с демонами и людьми. Из Авела и Шардиса в леса на Дальнем Севере поселили хранителей, необычных сигумы. Эти полуразумные звери живут большими группами и занимаются собирательством. Они очень похожи на котят. Маленькие, юркие и добродушные. Носят шапочки из соломы, которые сами плетут. Их не трогают животные, так как у сигумы есть одна очень интересная функция. Они находят раненого или слабенького детеныша и выкармливают его, пока тот не встанет на ноги или пока его не найдет мать. Сигуме очень понравилось новое место жительства, особенно снег, который они увидели впервые. Заигравшись в снегу, они частенько выпрыгивают из леса и катаются на потеху народу. Арина и Вера вместе со своими мужьями приложили все усилия и сделали север не только пригодным для жизни, но и отличным местом отдыха от знойного Авела или Шардиса. Драконы, эльфы и люди свободно посещают новую, улучшенную ледяную пустошь. Правда, теперь этот континент зовется Эвдемония. Арина до сих пор уверяет всех, что это она придумала. А Вера и почему-то Дэймон, правитель Шардиса, так воодушевились, что согласились назвать Север так. Хотя за 50 лет можно услышать 50 разных версий создания названия. Но будем придерживаться версии, озвученной нашей Ариной, дабы не обижать нежную и ранимую принцессу. Первый муж Арины Арван продолжает работать ректором Высшей Академии Фортдейл. Он увеличил факультеты, добавив еще три направления, и убрал приставку «военной». Но дисциплины и преподавание остались на том же уровне. На 16-летие Алаис, старшей дочери Арвана, король подарил ректору новый титул, сделав его герцогом. У Арвана, кроме старшей дочери, есть еще два сына. Второй муж Велитар, так же, как и Йоран, занимается своим домом на Крайнем Севере и состоит в Совете Демонов. Самый эмоциональный муж Арины совсем не изменился. Он также ревнует свою жену ко всем вокруг и зорко оберегает от всех. Мужчина чаще всего возится со всеми детьми и совершенно не устает от них. Когда Каю исполнилось 10 лет, Велитар забрал его и остальных детей на корабль к доку и уплыл к скалам-близнецам. Правда, потом знатно получил от блондинки. Арина, как истинная дочь своего отца, устроила фирменный вынос мозга мужу и целую неделю не разговаривала с ним. Правда, сама же сдалась первая. После их бурного примирения родились тройняшки-девочки. Первые дочери Велитара. После того случая мужчина попыток вспомнить молодость не делает. Бальтазар, тень Арины, такой же балагур и весельчак. Он уравновешивает принцессу и стоит на страже ее интересов. После случая с Лаури и драконами получил сразу два титула и собственные земли. Дэймон, правитель Шардиса, даровал ему титул герцога и земли бывшего герцога Ройсона, а Аринель был поскромнее, назначив его графом и выделил одну из резиденций опального принца Анзеля. Только Бальтазару не нужны ни титулы, ни земли. Он готов жить и в хижине. Главное, чтобы рядом была жена. Бальт стал счастливым отцом через 5 лет после свадьбы. Его дракон проснулся в ту роковую ночь, когда умерла настоящая принцесса, и дракон был черным, что говорило о том, что род истинных черных драконов не прервался после смерти всей ветви Ван Смолов. Мало того, не прервался, они активно размножаются. На счету уже 4 дракона и 2 драконницы, И, судя по всему, на этом тень и его повелительница Аринель Прекрасная останавливаться не собираются. Звание «Отец года» по праву принадлежит Бальтазару. Айкльд, четвертый муж Арины, прошел длинный и тяжелый путь к собственному счастью. После женитьбы и отречения от власти мужчина ненадолго отошел от дел севера, полностью посвятив себя долгожданным семейным радостям. Он — голос разума в разношерстной семье нашей блондинки, самый мудрый и спокойный, тот, к кому бегут все члены семьи в случае непредвиденных обстоятельств. Долго сидеть дома он не смог. Занял место своего сына в цитадели, позволив Райнеру уделять больше времени для остального населения. Айкльд дольше всех ждал первенцев. Заветное видение Арины, которое она получила в начале семейной жизни, сбылось только через 12 лет. Близнецы Винтер и Фрост появились на свет с разницей в 10 минут и осчастливили своего отца, заморозив весь замок и близлежащие постройки. Случилось это событие в самую жаркую летнюю ночь, чем неимоверно напугало живущих по соседству высших. Демоны решили, что проклятие холода вновь охватило их края, но Эйрик с Верой оперативно всех успокоили. Сейчас Арина вновь беременна от Айкльда. На этот раз они ждут девочку. Наша правительница Севера, или Эвдемонии Вера, прошла долгий путь. Первые годы ее пребывания в Итуме нельзя назвать веселыми, но женщина сумела выстоять, сумела открыть свое сердце и полюбить невероятных, сильных и несгибаемых мужчин. Сумела объединить двух непримиримых соперников, сумела примирить юг и север, демонов и драконов. Вера полностью развеяла проклятие ледяных пустошей, поглотив холод, а с помощью мужей и лучшей подруги Арины подарила новую жизнь великому северу. Она переписала законы, снесла все столбы, на которых вешали слуг, и полностью перекроила судебную систему. Теперь за воровство и дебош не отрезают конечности. Демоны в цитадели под управлением Айкльда проводят настоящие судебные разбирательства и следуют новым законам и правилам. Также женщина изменила приюты для полукровок. Обучение и жилищные условия в домах отказников полностью изменились. Детей обучают по всем стандартам, снабжают необходимой одеждой и развивают их магические способности. А после совершеннолетия им выделяется стартовый капитал и льготы на обучение в академиях. Деньги на стартовый капитал взимают с горя демонов, которые решили оставить отпрысков. Также это относится и к тем, кто оставляет мать с ребенком. Демоны должны содержать и мать, и ребенка до совершеннолетия отпрыска. Одно она оставила неизменным. Драконам до сих пор нельзя оборачиваться и летать на севере. Конечно же, есть исключение из правил. Это два ее мужа, Дэймон и Роден, и муж Арины, Бальтазар. Но эти драконы крайне редко пользуются такой привилегией. Первый муж Веры, Эйрик, во всем поддерживает супругу и по сей день остается центром ее вселенной. С ним она никогда не ссорилась, между ними гармония и понимание на уровне интуиции. Что бы ни творила эта брюнетка, Эйрик с холодной невозмутимостью принимает ее и просто любит всей душой. Кроме Хакана, Вера подарила любимому дочь Ализу. Она так же, как и Хакан, умеет принимать полуоборот и выпускать крылья. Райнер, второй демонский муж, совсем оттаял и больше не похож на безэмоциональную ледышку. Он души не чает в своей жене и детях, наравне с Эйриком и Верой удерживает власть над Севером и вершит судьбы демонов и людей. Он часто прислушивается к жене, хоть и не согласен в методах управления. У Райнера двое сыновей. Он не делит детей, и дочь от первого брака так же любима отцом, как и дети Веры. Дайрон, самый нелюдимый и асоциальный муж Веры, ее уравновешивающий, ее тень, тоже изменился. Он, конечно, не стал балагуром, весельчаком и душой компании, но рядом с Верой и детьми этот эльф нашел свой островок уюта и счастья. После того, как Вера нашла гармонию в душе и сердце, успокоился и Дайрон. Его больше не раздражали метания женщины. Мужчина продолжает работать магистром в Академии Фортдейл и бросать работу не намерен. Тем более в этом году поступает его младшая дочь, красавица Рантис. Кроме дочери, у Дайрона двое старших сыновей-двойняшек. Дэймон, Черная Смерть, властный властелин всея империи Шардис, четвертый муж Веры, золотой дракон и грозный мужчина, ради своей семьи сумел побороть гордыню и эгоизм. Он, конечно же, остается суровым правителем драконьего континента и держит своих подданных в ежовых рукавицах. Но в кругу побратимов, жены и детей он становится добрым и заботливым мужем, братом и отцом. Дэймон с первых дней своего правления и по сей день улучшает империю, поддерживает мирные договоренности и первым встает на защиту. Его континент единственный, который не отменил смертную казнь. Как бы сильно ни требовало изменить законы Вера, Дэймон остается при своем решении. Из-за различия в методах управления они часто сталкивались лбами и ругались, но мудрая Вера отступила первой, а Дэймон и Роден просто ограждают чувствительную жену от этой стороны жизни. У правителя Шардиса четверо детей, две дочери и два сына. Дэймон очень гордится, что обскакал Эйрика в количестве отпрысков, а Эйрик посмеивается над чешуйчатым побратимом. По сей день Дэймон соревнуется с Эйриком и старается стать лучше него. Хотя, как считает Вера, у нее все мужья самые замечательные, заботливые и любящие. Последний в списке, но не в сердце нашей Веры, Роден. Настоящий серый кардинал в разношерстной семье ледяной драконицы. Он держится в тени, не лезет в конфликты, но на пару с Дайроном устраняет большинство угроз извне и предотвращает масштабные семейные разборки не только между женой и побратимами, но и между детьми. Роден продолжает свою нелегкую миссию тени правителя. Сын Родена, Эдмунд, родился истинным черным драконом и 20 лет назад разделил огонь с дочерью Арины и Бальтазара, такой же черной драконницей Айрис. Роден подарил им земли Вансмолов и титул графа. Кроме сына, у мужчины есть еще дочь. 25 лет назад Хакон, Кай и Аскольд, первенцы трех лучших подруг, побратались. Молодые демоны отучились в Академии демонов, прошли школу жизни с отцами и уехали отстраивать самую дальнюю точку Эвдемонии – Бастион Силы. Там они планируют основать новый город и дождаться свое сокровище. Одно на троих. Докин и Люси нашли общий язык очень быстро. Из всех демонов Док оказался самым шустрым. Он в первую же встречу утащил девушку в укромный уголок и рассказал, как на духу. Что, как, куда и в каком порядке. Огненная красотка, конечно же, захотела сбежать от чокнутого незнакомца, но вмешалась ипостась Докина. Монстр перехватил инициативу, подхватил дамочку в лапы и улетел в сторону горных хребтов. Через 2 недели молодые влюбленные вернулись и обрадовали всех близких скорой свадьбой. Муж и жена оказались одного поля ягоды. Им не сидится на месте. Они по сей день бороздят Великий океан и растят детей прямо на борту. За эти годы у Дока появился один единственный побратим – Лука. Они захватили судовые перевозки в свои руки – и преуспевают в этом нелегком поприще. У Дока 4 сыновей и все чистокровные высшие демоны. Хотя Люси обычный человек без магии. Вера была права в теории с сокровищем. Неважно, какой расы демонова половинка, если она его сокровище, априори будет демон. Если же нет, то и рождается полукровка. У Луки только одна дочь, но он совсем недавно стал мужем. Зная плодовитость драконов, можно смело предположить, что он быстро догонит своего побратима. Лука и Катя смогли встретиться через 4 года после последних событий и наладить дружеские отношения. На островах продолжает кипеть жизнь. Сильвар остается бессменным губернатором 7 райских уголков и служит своему народу верой и правдой. За эти годы, благодаря потоку туристов и с поддержкой правителей, Сильвар улучшил жилищные условия всех обитателей островов, снес все заводы и фабрики и, конечно же, сохранил нетронутые уголки живой природы. Многие любители экзотики смогли прикупить небольшие территории земли и построить небольшие одноэтажные домики. Строительство высотных зданий запрещено законом. Максимум 2-этажные строения, но они принадлежат островитянам, и в основном эти здания используются как отели или, как называют их в этом мире, гостевые дома. Скалы-близнецы были полностью разрушены. Теперь на острова плыли без опаски и долгого путешествия. Док за 1,5 луны без напряга доставляет всех страждущих. Одно время ученые умы пытались установить на островах арку перехода. Вот только из-за отсутствия на островах магии телепорт не срабатывал, и испытуемых выбрасывало в открытый океан далеко от суши. Несколько лет назад 3 сумасшедшие подруги решили устроить себе 3-месячный отпуск и уговорили мужей поплыть на острова, повидаться с Сильваром, показать Вере и детям неизведанное. Правда, дольше недели отдыха никто не выдержал, ни жители островов, ни мужья, ни сами подруги. Тогда и решили, что отдыхать с такой большой компанией – это перебор. После такого отдыха нужен еще один, желательно отшельником, где-нибудь в пещере, дабы восстановить нервные клетки, душевное равновесие и желание жить. Лия и 4 мужей-эльфийки несколько лет назад стали счастливыми родителями вновь. У них родились 2 дочки. Эльфы вернулись в Авил. Катя частенько их навещает и приглашает в гости во дворец. Родители сумели принять и полюбить Кати как дочь, а отцы долгое время извинялись перед ней за содеянное, но королева давно простила их. Лаури так и не вспомнила свое прошлое, но близко общается с принцами Анрианом и Ариэлем. 2 оборота назад она вышла замуж за 2 эльфов и начала новую веху в своей истории. Аринель справедливо и часто вспоминал еще одного своего ребенка, опального принца Анзеля. Он, как застарелая рана, не давал королю забыть о себе. Аринель хотел выпустить его из демоновых ям. Катерина поддержала мужа, и перед коронацией Арины они все-таки приняли решение и помиловали Анзеля. Опальный принц вернулся в Авил совершенно другим эльфом. Он уехал в самую крайнюю точку королевства и, по слухам, женился на вдове. С родителями и братьями Анзель не общается и в столицу не возвращается. Анриан, средний сын короля и тени, работает в министерстве, служит на благо родине. Он такой же балагур и весельчак. Жениться пока не планирует. Жизнь длинная, а погрязнуть в пеленках да распашонках он всегда успеет. Так считает сам молодой мужчина. Ариэль с отличием закончил Академию Фортдейл и поступил на службу в вооруженные силы Его Величества. Ариэль, в отличие от брата, женился рано. Сейчас воспитывает 3-го сына. Во дворец приезжает редко, лишь по большим праздникам. В Этуме царит гармония и мир. 3 подруги сумели преодолеть все препятствия на пути к долго и счастливо. Они сплотились и сплотили 3 таких разных и огромных континента, осчастливив всех жителей мирным небом над головой. они сумели разглядеть свою большую любовь и открыть сердце. Их история не заканчивается. Они проживут долгую и счастливую жизнь. Их будут окружать самые близкие и преданные друзья и родные. И несмотря на прожитые годы, Вера, Арина и Катя так и остались веселыми, шебутными и добрыми женщинами, у которых великие планы на будущее. Как же хорошо, когда есть те, с кем эти планы можно разделить.